Я тебе доверяю. Особенно после встречи с кавалерией, после того, как ты спровадил лошадь. Это все пустяки. Все, что мы делаем, делается ради одного. Ради того, чтобы выиграть войну. Если мы ее не выиграем, все остальное не имеет смысла. Завтра нам предстоит очень важное дело. По-настоящему важное. Будет бой. В бою нужна дисциплина. Потому что многое на самом деле не так, как кажется. Дисциплина должна основываться на доверии. Августин сплюнул на землю. «Это все одно дело, а Мария другое», — сказал он. «Времени осталось немного, так хоть используйте его по-человечески. Если я чем могу помочь тебе, приказывай. А в завтрашнем деле можешь на меня рассчитывать целиком. Если надо умереть ради завтрашнего дела, что ж, пойдем охотно и с легкой душой». «Я сам так чувствую», — сказал Роберт Джордан. «Но приятно слышать это от тебя». «И вот еще что», — сказал Августин. «Вот тот, наверху!» Он указал туда, где сидел Примитива. «На него можно положиться. Пилар, о ней говорить нечего. Ты еще ей не знаешь цены. Старик Ансельма тоже. Андрес тоже. И Ладио тоже. Он человек тихий, но надежный. И Фернандо. Не знаю, как он тебе кажется. Про него, правда, не скажешь, что он живой, как ртуть. В нем живости не больше, чем в быке, который тащит в гору воз с поклажей. Но драться и выполнять приказы он умеет, как настоящий мужчина. Увидишь сам». «Значит, все хорошо». «Нет, есть два ненадежных — Цыган и Пабло. Но отряд Глухого по сравнению с нами — это все равно, что мы по сравнению с кучей козьего дерьма. Тем лучше». «Да», — сказал Августин. «Но я хотел бы, чтобы все было сегодня». «Я тоже. Чтобы уже покончить с этим. Но ничего не поделаешь. Ты думаешь, придется туго? Может быть. Но ты не унываешь, англичанин?» «Нет». «И я нет. Несмотря на Марию и на все». «А знаешь почему?» «Нет». «И я нет. Может быть, это от погоды. Погода очень хорошая. Кто его знает? А может быть, от того, что предстоит дело?» «Наверное, так», — сказал Роберт Джордан. «Но не сегодня. Самое главное, самое важное — это чтобы ничего не случилось сегодня». И тут он что-то услышал. Какой-то шум донесся издалека сквозь шелест теплого ветра в верхушках деревьев. Он не был уверен, не показалось ли ему, и стал прислушиваться, открыв рот и поглядывая вверх на Примитива. На мгновение он как будто опять уловил звук, но только на мгновение. Ветер шумел в соснах, и Роберт Джордан весь напрягся, вслушиваясь. Опять ветер донес едва слышный отголосок чего-то. «Умереть я от этого не умру», — услышал он голос Августина. «Не бывать Марии моей. Ну что ж, буду обходиться шлюхами, как и до сих пор». «Тише», — сказал Роберт Джордан, не слушая его. Они лежали рядом, но он смотрел в другую сторону. Августин быстро глянул на него. «Что случилось?» — спросил он. Роберт Джордан прикрыл рот рукой и снова стал вслушиваться. Опять донесся тот же звук. Он был слабый, приглушенный, сухой и очень далекий. Но теперь уже не оставалось сомнений. Это был четкий, дробный раскат пулеметной очереди. Казалось, где-то очень далеко взрываются одна за другой пачки крошечных петард. Роберт Джордан взглянул на Примитива. Тот сидел, подняв голову, повернув лицо к ним и приложив к уху согнутую чашечкой ладонь. Когда Роберт Джордан посмотрел на него, он показал пальцем в сторону гребня гряды. «У Эльсорда идет бой», — сказал Роберт Джордан. «Так поспешим на помощь», — сказал Августин. «Собирай народ! Вперед!» «Нет», — сказал Роберт Джордан. «Мы останемся здесь».